Солнце светило сквозь полуприкрытые занавеси. В комнате пахло пряными травами и поздними цветами, что распускаются даже под вечными снегами северных пределов Валлии. Толстое одеяло дарило блаженное тепло, и шевелиться совсем не хотелось. Она и не шевелилась в минуту или две, пытаясь вспомнить последние на ее памяти события, но память предательски молчала. Повернув голову, Марион смогла рассмотреть всю комнату, светлую, уютную, обставленную богато, но без излишней роскоши. На столах и подоконнике чьей-то заботливой и явно женской рукой были расставлены вазоны со свежими цветами, воздух в комнате казался свежим и насыщенным ароматами поздней осени. Помещение проветривали и не раз. Двери оказались также светлыми и отворились с негромким звуком как раз в тот момент, когда Марион перевела на них взгляд. «Леди Марион!» — обрадовалась Наала, проходя внутрь с подносом. «Вы очнулись! Какая радость! Януш говорил, что угрозы для вашей жизни больше нет, но я боялась поверить. Как вы себя чувствуете?» И Марион вспомнила. Вспомнила, каких убогий лесной домик посетили герцогиня Наала с Янушем, и как доктор, присев рядом с ней на корточке, уговаривал ее мягко, тихо, спрашивал ее согласия, просил немедленного ответа. Голова, задурманенная жаром и лихорадкой, отказывалась принимать в себя его слова, и голос, присевший рядом с доктором молодой герцогини, она даже не услышала, сколь сильно не старалась. Помнится, она слабо кивнула на очередной настойчивый вопрос Януша, лишь бы ее оставили в покое, и успела даже удивиться тому облегчению, которое промелькнуло на лицах обоих. Но затем появились чужие лица и чужие слуги, собравшие их вещи в крытую повозку. Захлопотала юрта, принимаясь ее одевать, и на пару с доктором камеристка помогла баронессе выбраться из дома. Следом на руках вынесли Миха, кто-то помог выйти сэру Эйру, а потом вновь упала темнота. Все, что она помнила затем, оказалось непонятным и размытым. Лица Януша, Наалы, юрты, сны и кошмары, слившиеся воедино, и, наконец, благословенный миг пробуждения. «Хорошо», — слабо улыбнулась баронесса, усаживаясь на подушках. Удалось с некоторым трудом. Комната мягко качнулась перед глазами, но Марион справилась с первой слабостью, на секунду прикрыв глаза. «Правда, очень хорошо. Где я?» «Вы в нашем имении», — охотно пустилась в пояснение Наала, отставив поднос на столик у кровати. «Когда брат вернулся из лесу и рассказал о том, где вас нашел, я просто не могла оставить все как есть. Мы с Янушем тотчас выдвинулись со слугами к вам, и я набралась дерзости пригласить вас с сыном в наше имение. И вы ответили согласием. Хвала единому». «Правда?» — удивилась Марион. «Я не помню». «Это неудивительно», — кивнула герцогиня. «Вы были очень слабы. Но я так рада, что вы гостите у нас. Не беспокойтесь за сына. Михаэль пришел в себя еще вчера вечером и, по словам Януша, прекрасно себя чувствует. Возможно, он даже разрешит баронету прийти проведать вас. Я обязательно спрошу его об этом». Марион разглядывала девушку с непонятным чувством, чувствуя себя одновременно раздавленной и благодарной. Герцогиня приняла их всех в свой дом, больных лесной язвой, опасных, заразных, и, как видно, ухаживала за ней лично, в отсутствие юрты. Вот только принимать помощь от Наалы оказалось болезненно, мучительно. Они не были ровней. Отблагодарить ее достойным образом синяя баронесса не могла и оттого чувствовала себя неуютно. «Сэр Эйр также пришел в себя и чувствует себя хорошо», — продолжала рассказ Наала, без лишних просьб, восполняя пробел в памяти баронессы. «За ним ваша камеристка юрта приглядывает. Но сэр-рыцарь уже не нуждается в пристальной опеке, он очень сильный человек. Януш не отходил от вас ни днем, ни ночью». Молился со всей своей благодатной силой, обещал поставить вас всех на ноги быстрее, чем брат вернется в имение, и поставил, — с гордостью завершила рассказ Наала. Марион с трудом сглотнула. В пересохшем горле совсем не осталось слюны. Януш. Ну, конечно же, Януш и его волшебное лекарство, побеждающее лесную хворь. Уже не говоря о его чудесных, исцеляющих молитвах, благословенном даре единого, которое ставило на ноги смертников. Это ему они обязаны своим спасением. И, конечно же, Наале, которая настояла на их приезде. Юрты в самом деле не справилась бы в одиночку. «Брат?» – переспросила синяя баронесса. «Герцог Леконт покинул имение?» 3 дня назад», – вздохнула молодая герцогиня. «В тот самый день, когда вернулся от вас. С тех пор не появлялся дома. Но у него есть веские на то причины. Уверена, он поспешит сюда, к вам, как только представится возможность. Он уже осведомлялся о вашем здоровье, и я написала ему, чтобы он не беспокоился, вы в надежных руках». «Правда, леди Марион, я очень рада, что вы у нас», — снова проговорила Наала, с улыбкой глядя на баронессу. «Даже не знаю, как вас благодарить», — с трудом вытолкнула Марион и тут же закашлялась. Пересохшее горло отказывалось служить. «Ни о какой благодарности не может идти и речи», — горячо и в то же время крайне убежденно сказала Наала. «Это вы обязали меня своим визитом. Я безумно рада, что в имении появилась, наконец, другая женщина, с которой можно поговорить. С тех пор, как брат послал за мной, я осталась совсем одна. В монастыре всегда рядом были другие сестры, с которыми можно было перекинуться словом, а здесь...» «Впрочем, Нестор не знал, что на город упадет эпидемия», — вздохнула молодая герцогиня. «Как раз когда он захотел представить меня ко двору. Он-то рассчитывал, что я буду разъезжать по балам и принимать ухаживание от лучших высокорожденных рыцарей королевства. Но, увы...» Наала коротко улыбнулась. «Значит, на то воля единого». Марион улыбнулась в ответ. Наала, высокая, изначально крупного, подобно брату телосложения, но более худая и оттого нескладная, обладала тем удивительным качеством, которое называют врожденным обаянием. Лицо ее не отличалось правильностью черт, обычное лицо в ореоле светло-русых волос, которые оживляли лишь умные глаза, синие, спокойные, с тем знакомым пронзительным взглядом, который она привыкла видеть совсем у другого человека. «И все же я очень вам благодарна», — тихо проговорила баронесса. «Уверена, мы вас стеснили». «Ничуть», — горячо заявила герцогиня, и от ее слов... От искреннего тепла, исходившего от всего ее облика, Марион внезапно стало хорошо и спокойно. «Говорю же, это я вам обязана. Знали бы вы, как мне здесь одиноко. Вначале Нестор угодил в тюрьму. Затем вся эта смута с его назначением, гибель короля Андаима...» «Гибель короля Андаима?» — поразилась Марион. «Ох, ну да, вы же все пропустили!» — всплеснула руками Наала, присаживаясь на край кровати. «Да-да!» Галагадская банда во главе с самим Большим Питоном устроили засаду на городском кладбище, куда король пришел почтить память почившей супруги. Нестор был там и все видел. Он сказал, что Андаиму помочь было нельзя. Принца ареста короновали на следующий же день. Брат сумел уговорить высший суд обойти все церемониальные сроки, слишком уж опасно оставлять королевство без монарха. В условиях обострившихся отношений с Авероном. Запнувшись, добавила герцогиня. «Увы, это так», — подтвердила Наала, поднимая с подноса тарелку с бульоном и протягивая ее ошарашенный известиями Марион. «Вот, прошу вас, ешьте, пока не остыло, а я буду говорить. Так вот, сегодня ожидаем прибытия императрицы Северины, которая прибыла на могилу дочери, и сегодня же состоятся похороны короля. Слухи ходят, императрица в ярости». «Почему?» Марион едва заставила себя проглотить ложку бульона. Похоже, пока она болела, мир окончательно сошел с ума. «Получается, что брак Андаима с Таирой оказался мало того, что бесплоден, так мы, валийцы, еще и не сумели сохранить жизнь молодой королевы, вверенной нам Аверонской стороной. А из-за переворота и убийства короля Аверон и вовсе потерял к нам всякое доверие. Чего еще ожидать от нас, варваров? Повторный брак между династиями был бы очень желателен, но у Северины больше нет дочерей. Валия для Аверона отныне надолго страна бандитов и дикарей», — печально добавила Наала. Марион покачала головой. Похоже, рано обе стороны праздновали установившийся после битвы под Пратом мир. Новая угроза войны повисла в ароматном воздухе до того светлой и уютной комнаты. И синяя баронесса мгновенно ощутила на себе всю тяжесть привычных рыцарских лад. Вот только чью сторону примет она в этот раз? «Вы ешьте», — мягко попросила Наала. «Вам нужны силы, вы сильно исхудали. Но, несмотря на это, замечательно выглядите». И герцогиня улыбнулась, склонив голову на бок. «Нет, правда, леди Марион, я всегда завидовала счастливым обладателям черных волос. Вот к чему моему брату такие красивые волосы, ресницы и лицо, когда я, его сестра, нуждалась бы в этом куда больше?» Несмотря на оглушающие новости, Марион не смогла не улыбнуться в ответ. Наала обладала тем врожденным тактом, который позволял менять темы разговора легко и непринужденно и поднимать тем самым настроение приунывшему собеседнику. «Герцог – красивый мужчина», – осторожно заметила баронесса. «Но простите меня за дерзость, вы мне более симпатичны, даже без черных волос». Наала улыбнулась. «Давайте о хорошем», – предложила герцогиня. «Оставим политику на откуп скучным людям вроде моего брата. Нестор уже трое суток не вылазит из дворца, и, уверена, молодой король Арест этому только рад. Эпидемия лесной хвори сходит на нет. Ян уж бывал в городе, и храмовые доктора говорят, что к ним практически не поступало новых больных. Хворь выкосила полгорода», — вздохнула герцогиня. «Но хвала единому уже оставила Галагад. Король Арест одним из первых приказов даже снял запрет на выезд и въезд, так что теперь столица вновь открыта». «Вы сказали, Северина прибывает в город?» — встрепенувшись, спросила Марион. «Мне необходимо повидаться с ней». «Вы еще не можете покидать своих покоев», — покачала головой Наала. «Уверена, герцогиня Гелена обговорит с ней вопрос о вашем возвращении». «Уверена, что этого не будет», — мрачно ответила Марион, отставляя тарелку с бульоном. «В таком случае можно написать письмо», — предложила герцогиня, «и я попрошу брата передать его императрице, или, если желаете, завезу его лично». «Это было бы замечательно», — с облегчением выдохнула баронесса. Дверь отворилась, впуская в комнату Януша. Лекарь улыбнулся, встретившись с ней глазами. «Все, как ты и говорил, Януш», — обратилась к нему Наала. «Баронессе гораздо лучше. Она хочет увидеть сына». «Я бы не советовал». Лекарь подошел к кровати, поставив свою кожаную сумку на столик. «Миха практически здоров, но еще слаб. Не хотелось бы повторного заражения. Как только он полностью справится с хворью, и она уже не будет ему угрожать, тогда обнимайтесь на здоровье. А пока вы только на пути к выздоровлению, я не советовал бы рисковать здоровьем сына». Промелькнувшая мольба во взгляде баронессы заставила Януша смягчить тон. «Только если не очень долго», — вздохнув, разрешил лекарь. «Я позову баронета». Наала прошла к выходу. «Я оставлю вас наедине с доктором». Марион благодарно посмотрела на герцогиню, провожая ее взглядом. За 30 лет жизни у синей баронессы так и не появилось близких подруг. И Наала стала первой женщиной, которой ей не страшно было довериться. «Януш», — улыбнулась Марион, — «ты не поверишь, как я рада тебя видеть». «Поверю», — без улыбки ответил лекарь. «Я 3 дня ждал, пока ты придешь в себя. Ты позволишь? Мне нужно тебя осмотреть». Марион не успела удивиться. Он отогнул край одеяла, приспустил край рубашки, проверяя зарубцевавшиеся язвы. 2 на плече и 3 на спине. Баронессе повезло. Они успели перехватить лесную хворь в самом начале, и она перенесла болезнь куда легче, чем Михаэль или сэр Эйр. Даже появившиеся язвы оказались мелкими, практически незаметными и уже зарубцевавшимися. Воительница справлялась на удивление хорошо. Януш осторожно развернул ее к себе спиной, откинув волнистые пряди, проверяя наличие новых очагов заразы. Их не оказалось, но он помедлил еще секунду, пытаясь перебороть в себе вспыхнувшее чувство. То же самое, что и в Ренском лесу, во время их первой встречи. И ощущения, совершенно недостойные ни лекаря, ни высокорожденного. «Януш?» Марион чуть повернула голову. «Все хорошо?» Лекарь накинул ее рубашку обратно на плечи, кивнул, хотя она не могла его видеть. Да, ты быстро идешь на поправку. Спасибо тебе. Марион коротко пожала запястье лекаря. Если бы не ты... Януш перехватил отпустившие его пальцы, порывисто поднес к губам. Януш, слабо попросила Марион, пожалуйста. Лекарь кивнул, отпуская ее руку. Взглянул на нее тем невыразимо искренним, полным эмоций взглядом, который она так хорошо помнила, и от которого чувствовала себя все более виноватой. «Я знаю. Прости, Марион». В дверь постучали, и створка тихо щелкнула, впуская в комнату герцогиню Наалу с синим баронетом. «Мама!» Михаил подлетел к ней, запрыгивая на кровать и обхватывая шею Марион руками. «Ма, ты проснулась!» Марион прижала сына к себе, прикрывая глаза, стиснула в объятиях, осыпая поцелуями висок, Миха, щеку, пепельные кудри. Наала улыбнулась, вышла из комнаты, и следом за ней поднялся Януш. «Только недолго», — напомнил лекарь, подходя к двери. Мельком глянул на счастливейшего из мужчин, который безраздельно владел сердцем синей баронессы, и закрыл дверь. Стареющая императрица брезгливо опустилась в предложенное кресло, кутаясь в теплую шаль. Северине оказался не по нраву холодный климат в Валлии с его ранними заморозками, унылым серым небом, грозящим разразиться не то дождем, не то снегом, впрочем, как и хмурые неприветливые галагатцы, семьи которых пострадали после недавней вспышки страшной лесной хвори. И особенно не понравился фамильный королевский склеп, в котором похоронили ее дочь Таиру. Ничего похожего на роскошь, позолоту и пышущие цветами и лентами саркофаги. Лишь грубо обтесанные камни, торжественная строгость и мрачные тона. Северина оказалась недовольна настолько, что первым же ее порывом было провести обряд перезахоронения дочери. Желание вывести тело Таиры в солнечный Аверон, где юной, почившей королеве будут возложены все полагающиеся ей почести. Командующий Леконт, сопровождавший императрицу к фамильному склепу, протестовать не стал, лишь уточнил, негромко, невыразительно, готова ли императрица к тому, что вместе с телом дочери в Ренну приедет и одолевшая ее лесная хворь. Северина оказалась не готова. С отвращением отказываясь от собственной идеи, она разглядывала почтительно сопровождавшего ее герцога, пытаясь определить, что на этот раз задумал бывший тайный советник. Северина не обманывалась на его счет. То, что командующий не отходил от нее ни на шаг, выполняя этот долг вместо спешно возведенного на трон короля ареста, должно было что-то значить. Присматривалась к Леконту она и сейчас, согласившись на позднюю аудиенцию и пытаясь узнать его намерения до того, как он преподнесет их ей на блюдце, с выгодной ему позиции. Личность Нестора Леконта не оставалась для нее загадкой, равно как и его положение в королевстве в целом и при дворе в частности. Леконт неотъемлемой тенью преследовал последние годы правления Харитона, раскинув свои сети еще тогда, когда против него играл собственный юный возраст. Стальной фигурой продолжал стоять на шахматной доске, начатой им партии, когда к власти пришел король Андаим. Не задержавшийся на троне, Северина была уверена в этом, лишь из-за своих трений с герцогом. И воплощенным титаном стоял перед ней сейчас, посадив на трон выгодного ему принца Ареста. Больше всего он напоминал ей сейчас кукловода, выступившего, наконец, из-за кулис. «Ваше Величество!» — начал Нестор, опираясь спиной о каминную кладку. «Нам надо поговорить. И, полагаю, вы сами понимаете необходимость этого разговора». Северина вскинула голову, приподняла бровь, ожидая продолжения. Она хотела бы испытывать к валлийскому командующему неприязнь, но не могла. Еще в Ренне Леконт взял с ней правильный тон и придерживался его сейчас, с поправкой на собственное, значительно возросшее влияние. «Вы прекрасно знаете, чем грозит гибель совместной королевской четы Аверону и Валлии. И вы знаете, что нам необходимо устранить возникшую угрозу. Чем скорее, тем лучше». «Ваше предложение», — перебила его Северина, «Говорите прямо, герцог. Я знаю вас достаточно, чтобы понимать, вы не начнете разговор прежде, чем не будете держать за пазухой с десяток решений. Так что вы задумали?» Нестор коротко улыбнулся, одними губами. «Повторный брак был бы желателен». Северина фыркнула, плотнее укутываясь в теплую шаль. «Брак? Насколько я знаю, с обеих сторон остались лишь монархи мужского пола. Я ценю ваш юмор, герцог, но сомневаюсь, что его оценят мой сын, император Таир, и король Арест». «Если брак между прямыми наследниками короны невозможен», — пожал плечами ничуть не обескураженный Леконт. «Нужно сделать всего один шаг в сторону. В сторону ближайших родственников, разумеется». «Увы, у нас нет подходящих молодому королю Аресту высокорожденных особ», — пожала плечами Северина. «Единственной незамужней кузине императора Таира минуло уже 40 зим. И, увы, она выглядит на свои годы». Императрица недовольно поджала губы. «Тогда рассмотрим обратный вариант». Поскольку командующий не добавил ничего больше, Северина раздраженно продолжила за него. «Насколько мне известно, у принца Ареста также лишь одна незамужняя кузина, и ей, насколько мне известно, также под 40. Маркизе Доминике 35», — уточнил Нестор, поигрывая пальцами левой руки на плече правой. «Пусть так, 35. И хотя, по слухам, маркиза женщина красивая, одна из первых красавиц Галагатского двора», — подтвердил герцог. «О ее репутации также ходят красивые слухи», — с нескрываемым сарказмом в голосе продолжила Северина. «Была обручена 3 раза, и каждый раз помолвка срывалась по ее вине. Кстати, ведь она была и вашей невестой, не так ли, Леконт?» «Так решили наши родители. Мы были обручены с младенчества, но по обоюдному согласию расторгли помолвку, как только достигли возраста совершеннолетия». Спокойно выдержал горящий взгляд императрицы Нестра. «О, да. И причиной расторжения стало ее увлечение одним из рыцарей не самого благородного происхождения, верно? Ох, бросьте ваше притворство, герцог. Первая красавица Галагатского двора обладает помимо красоты еще и склонностью к распутству. Ах, кстати, ведь она рыжая». «У нас медный цвет волос считается красивым». «А в Авероне это считается клеймом клеветника. Леконт, забудьте об этом. Я никогда не дам свое согласие на подобный брак». «Как скажете», — коротко согласился Нестор. «Тогда...» «Что тогда?» «Есть еще один вариант», — тяжело проронил герцог, отрываясь от стены. Северина недоверчиво посмотрела на него, но подавила первый порыв раздражения, уловив изменения в голосе до того невозмутимого командующего. «И кого на этот раз вы хотите сосватать моему сыну? Очередную великовозрастную, ей 24». Северина осеклась, задумчиво окинула герцога взглядом. «Целомудренно?» «Несомненно». «Высокого происхождения?» «Безусловно». «Кто же эта таинственная незнакомка, герцог?» Теряя терпение, спросила Северина. Нестор присел в соседнее с императрицей кресло, положил руки на подлокотники. На сердце его лежала невыразимая тяжесть, когда он проронил. «Моя сестра Наала». Северина отшатнулась, не пытаясь скрыть изумление. Открыла и закрыла рот, глядя на Леконта со смесью недоверия и беспокойства. Командующий продумал все. Подобно гигантскому спруту, он охватывал своим влиянием всю Валию и в конце концов закинул ненасытное щупальце в Аверон. Посадить свою родную сестру на Аверонский трон рядом с императором Таиром. Северина всегда гордилась сыном, твердым, сильным, воспитанным ее рукой, но в политических играх с более опытным Леконтом Таир мог и проиграть. Стоило ли устранение настоящей опасности подобного будущего риска? «Что ж...» — медленно проронила императрица, выпрямляясь в кресле. «Очевидно, вы все просчитали», — Нестор покачал головой. «Нет, ваше величество. И я хочу обговорить этот момент сейчас, чтобы потом не возникало неожиданных вопросов. Я люблю свою сестру. И не хочу, чтобы она была несчастна в навязанном ей браке». «Тогда к чему?» «Я предлагаю брак фиктивный». Они обвенчаются в Вероне, согласно традиции. Затем под благовидным предлогом разъедутся на какое-то время. Дальше покажет время. Сейчас главное не допустить смуты в народе. Но уверен, настроения среди аверонцев мало отличаются от валийских. Но тогда не будет общего наследника, — неуверенно протянула императрица. Леконт учел и ее недоверие и предложил план куда более разумный. Фиктивный брак всегда можно расторгнуть, если придать его фиктивность огласке. Главное — избежать войны. Первые пару лет наследника может не быть при любом браке. А за 2 года народ успокоится. Мы с императором Таиром, каждый со своей стороны, сделаем все для этого необходимое. Северина едва не вздрогнула, глядя в невозмутимое, спокойное лицо герцога. Он так и сказал: «Мы с императором Таиром». Имя короля Ареста не упоминалось даже из приличия, а сам Леконт не пытался прикрыть свои хищнические планы относительно трона. «Герцог», — твердым голосом начала императрица, — «скажите мне правду. Когда нам ожидать смены власти в Валле?» Нестор чуть наклонил голову, разглядывая стареющую, но все еще не растерявшую своей хватки императрицу. Светлые глаза льдинки сверлили его, точно пытаясь проделать в нем с десяток дырок, и он едва заметно усмехнулся. «В Валле не нужна смута», — сказал он. «А мне не нужен трон. Вы ошибаетесь, ваше величество. Мне куда удобнее стоять за ним». «Оттуда лучше видно?» — едко поинтересовалась Северина, подавив ехидную ухмылку. «И удобнее двигаться», — подтвердил Нестор. Северина усмехнулась. «Допустим. Ваш план мне нравится, герцог, но я не уверена, что скажет мой сын. Я дам вам знать тотчас, как только доберусь до Ренны. Время не ждет», — учтиво, но с нажимом подтвердил командующий. «У меня нет причин задерживаться в Валле», — дернула плечом Северина. «Завтра же мы выдвинемся обратно. В связи с трауром по королю Андаиму я могу не задерживаться в Галагате более, чем это необходимо. Нам здесь не так уж и рады. И это, пожалуй, взаимно». Нестор благоразумно пропустил последнюю колкость мимо ушей. Он не мог позволить себе завершить разговор в подобном ключе. «У меня к вам просьба, ваше величество». От этих слов Северина напряглась, как дикая кошка перед прыжком. Неужто Леконт хочет сделаться ее должником? «Я вывожу свои войска с аверонских земель. Помнится, это земли синих баронов? Так не могли бы вы оказать ответную любезность, отозвав аверонские войска из Валли?» Императрица сникла на секунду, затем встрепенулась вновь. «Что же послужило причиной столь неожиданному решению? Это была ваша идея, герцог?» «Это был определенный шаг в развитии отношений наших государств, ваше величество», — повысил голос Леконт. «Демонстрация доверия друг другу спустя много лет войны. Этого мы добились, пора переходить на новый этап. Открытая торговля, совместный труд, мирные дела, которые связывают народы покрепче брачных уз монархов. Вот то, чем мы должны обеспечить умы и сердца наших людей. Но если мы не поторопимся, войска вполне могут пригодиться. И лучше всего, если эти войска будут каждая на своей территории». Северина передернула плечами, пряча руки в складках шали. Впервые в голосе Леконта ей послышалась угроза? Или только показалось? «Я передам вашу просьбу нашему командующему», — сдержанно проговорила императрица. «У вас ко мне что-то еще, герцог?» Нестор помедлил секунду, и эта его неуверенность не скрылась от цепких глаз Северины. Императрица сощурилась, пытаясь отыскать хоть одну брешь в броне валлийца. «Ваше Величество, у меня вопрос личный в связи с вашим скорым отъездом. Леди Гелена отправляется в Аверон вместе с вами?» «Да», — изумленно выговорила Северина. «Но какое вам до этого дело?» «А что, леди Марион?» Точно не слыша ее, негромко спросил Нестор. «Вы оставляете ее в Валле?» Императрица нервно дернула щекой, скомкала ткань шали. «Вам-то какое до всего этого дело, Леконт?» Раздраженно повторила она. «Какой у вас интерес? Зачем вы вмешиваетесь? Они аверонские подданные, и я поступлю с обеими так, как мне это угодно. Конечно, — легко согласился Нестор. Я не пытаюсь оспорить вашу правоту и, поверьте, интересуюсь не из праздного любопытства. Леди Марион сейчас гостит у моей сестры. Ее, как и многих, подкосила лесная хворь. Она болела все эти дни, пропустила даже ваше прибытие в Галагат. И, конечно же, упустила возможность повидать вас. Я могу чем-то обнадежить баронессу? Что касается вашего расположения к ней... Нет, — отрезала Северина. Мое расположение к ней осталось прежним, если не хуже. Леди Марион оказалась жесточайшим разочарованием для меня. Я закрывала глаза на многое из того, кем она была и как себя вела. Из уважения к покойному командующему Магнусу и былых заслуг простила бы что-то еще, но, увы. Леди Марион не оправдала надежд, возложенных на нее синим бароном. Не сумела достойно перенести вдовство и уж точно не выполнила порученную ей миссию. Ей было доверено охранять самую дорогую жемчужину Аверона, и она не справилась. Она не уберегла жизнь моей горячо любимой дочери. Это худший позор для телохранителя и аверонской подданной. Теперь скажите, Леконт, разве заслуживает она моего расположения? То есть вы не желаете видеть ее при дворе? Задумчиво констатировал командующий. «Я не желаю, чтобы она появлялась в каком бы то ни было приличном обществе». «А как же синий баронет? Он законный наследник». И «я не могу лишать мальчика, причитающегося ему наследства», — ворчливо заговорила Северина, постепенно успокаиваясь. Гнев ее, направленный на леди Марион, был вызван не столько смертью дочери, сколько поведением самой баронессы во время их расставания в Ренне. Марион давала ей понять столь недвусмысленно, что Северина допустила ошибку, послушав Леконта, что императрица не смогла ей этого простить. Горечь от смерти Таиры лишь дополнила картину. Теперь у Северины нашелся благовидный предлог для ненависти к бывшей телохранительнице. «Михаэль вступит во владение имуществом по наступлению совершеннолетия. До тех пор все заботы касательно использования земель и прибыли с них лягут на имперского регента, которого я не замедлю выслать в замок синих баронов». «И вы думаете, леди Марион потерпит этого регента в своем доме?» — искренне поразился Нестор. «Леди Марион может отправиться в монастырь, если ей не по душе воля императора», — повысила тон Северина. «А решение, несомненно, будет исходить от моего сына Таира. Я не могу отказать баронессе в праве жить в замке Синего Барона в память о Магнусе и о ее подвигах на полях сражений. Увы, слишком многие склонны их переоценивать, особенно в народе. Но я даю ей это право с определенными условиями. И если они ей не по нраву, она может отправляться, куда ее душа пожелает. О Синем Баронете прекрасно позаботится и присланный мною регент». Нестор опустил взгляд, пряча вспыхнувший в глазах огонь. Жадности императрицы не было предела. Когда почти год назад он предлагал ей разделить земли синих баронов, он и не предполагал, с какой готовностью Северина ухватится за его предложение. Марион, запертая в замке и фактически не имеющая в нем никаких прав, попросту не сумеет выцарапать эти земли из-под бдительного имперского ока. «У вас ко мне все, герцог?» – нетерпеливо спросила императрица, зябко передергивая плечами. По вечерам в залах Валийского дворца становилось невыносимо холодно. «Да», — растянул губы в обворожительной улыбке Леконт. «У меня пока что все». Северина окинула взглядом поднявшегося с кресла герцога. Командующий почтительно склонился перед ней, и императрица снисходительно кивнула ему в ответ. «Доброй ночи, Ваше Величество. Я был очень рад иметь, наконец, возможность поговорить с вами без свидетелей». Тон, каким это было произнесено, должно быть, сражал наповал местных красавиц. Северина усмехнулась, помимо воли попадая под обаяние опасного валийца. «Доброй ночи», — сдержанно попрощалась она. «Я тоже рада, что нам удалось выяснить все неприятные вопросы». Леконт вышел, и Северина, наконец, расслабилась, откидывая голову на спинку. Почти тотчас выпрямилась вновь, бросая быстрый взгляд на запертые двери. «Как он там сказал?» «У меня пока что Все. Пока что. Король Арест тщательно запер за собой двери, проворачивая защелку несколько раз, и резко обернулся, поднимая свечу над головой. Огонь камина давал достаточно света, чтобы не дать его личным покоям погрузиться в кромешную тьму. Но оставлял также и темные углы, в которых легко могла спрятаться тонкая девичья фигурка. Он с надеждой обвел комнату взглядом. В тот день, когда на него возложили такую тяжелую и неудобную корону, он удалился в свои покои потрясенный и опустошенный, мечтая лишь об одном – забраться под одеяло с головой и не шевелиться до самого рассвета. Нестор, как и обещал, был рядом весь тот бесконечный и сумбурный день. Но Арест оказался изнурен настолько, что даже поддержка старшего друга ему не помогала. Нестор не настаивал на своем обществе. Сказал только, что это время нужно пережить, и выбора у них нет, и оставил его. А Арест вошел в собственные покои, плотно закрыл дверь и медленно сполз вдоль створки. И тут же вскочил, потому что в сумраке спальни раздался тихий, вкрадчивый девичий голос. «Трудный день, да?» «Кто здесь?» — спросил Арест хрипло. В горле мгновенно пересохло. В памяти тотчас всплыли воспоминания о смерти брата и о просьбе Нестора быть осторожнее. Личная охрана преследовала его всюду, оставив в одиночестве лишь на пороге опочивальни, и, как оказалось, именно тут поджидала его. «Не узнал, Твое Величество? Флорика я?» И от дальней стены отделилась одетая в черная фигура. Арест, торопясь, зажег светильник, шагнул ближе к ожидавшей девушке. «Как ты сюда попала?» — спросил, разглядывая необычный наряд галагадской воровки. Флорика была одета в кожаную куртку и штаны. На ногах красовались кожаные, мягкие, с тончайшей подошвой сапоги. Должно быть, ступала в них воровка совсем бесшумно. «Влезла по стене», — буднично сообщила она, склонив голову на бок. Карие глаза полыхнули огнем, без стеснения рассматривая молодого короля. «Я чего пришла-то?» «Чего?» Тотчас насторожился Арест. «Спасибо сказать хотела. Помогал ты сильно, Твое Величество. Без задней мысли помогал. Мы такое не забываем». «Я такое не забываю», — тотчас поправилась Флорика. «Вот», — развела руками воровка, — «говорю. Спасибо». И будто решившись на что-то, потянулась к его щеке, коснулась теплой кожи. И в тот самый миг, когда Арест повернул голову, губами встречая неожиданный поцелуй. Он не знал, пришла ли в ту ночь Флорика лишь за тем, чтобы просто поблагодарить, или же действительно была готова на то, что случилось потом. Но в этот бесконечный миг их первого поцелуя он вдруг понял, что влюблен. Окончательно и бесповоротно. И влюблен с той самой первой встречи в особняке Большого Питона. И что если ее губы, ее живое тепло, ее ускользающая близость окажется ложью, то жизнь потеряет всякий смысл. Впервые он почувствовал себя так, как чувствует себя человек, давно потерявший память и вдруг неожиданно вспомнивший все, ищущий свой дом и, наконец, обретший его. Флорика ушла на рассвете. Именно тогда, когда блаженная расслабленность наконец взяла верх, отправив уставший разум в царство сна, и когда он, наконец, выпустил тонкое, горячее тело из кольца своих рук. Сквозь сон ему показалось, что одетая в черная фигура выскальзывает из окна, но проснуться окончательно так и не смог. Он проснулся один и долго думал, привиделась ему эта ночь или нет. На следующую ночь Флорика не пришла. Она не могла прийти днем, и все же Арест высматривал ее в каждом потаенном закоулке дворцовых коридоров, с утра и до самого заката, не теряя надежды на их встречу. И если она не появится сегодня, значит, сознание попросту сыграло с ним злую шутку. «Да здесь я, чего озираешься?» «Флорика!» Арест подлетел к скорчившейся в кресле девушке, подхватил, прижимая к себе. «Удушишь!» — предупредила Фло, уткнувшись носом в плечо короля. «Ох и жаркий ты, Твое Величество!» Отстранилась, заглядывая в сияющие ореховые глаза. Осторожно приподняла уголки губ. Точно скорлупка треснула, выпуская наружу лучистые искорки искренней улыбки. Той самой, которой она улыбалась еще до встречи с убитым ею большим питоном. «Ждал меня, небось?» — уже мягче спросила она. «Ответь, ждал?» «Очень». Вновь прижал ее к себе Арест. «Ты даже не представляешь, как... Как я скучал, выглядывал тебя, с ума сходил, думал, померещилось». Флорика молча прижалась к плечу короля, прикрыла глаза, вдыхая вкусный, приятный запах его тела. После встречи с безумной Виверией ей просто хотелось убедиться, что с принцем, с королем, с Арестом все в порядке, и никто не покушается на его жизнь, и уж тем более она сама. Пророчица ошиблась, пусть и не так представляла она их встречу, но не жалела ни капли, ни о теплом поцелуе, ни о бережных ласках, ни о своей первой ночи любви. Она увидела в его глазах тот самый огонь, который со смертью Таиры погас в глазах ее брата. А такой огонь лгать не умеет. «Почему ты не пришла вчера? Я ждал». «Думала», — выдохнула Фло, обхватывая руками талию короля. «Правильно ли? Ты король, твое величество, я бандитка. Думала, да. Не прийти не смогла». «Что неправильного может быть в любви?» Арест обхватил ладонями ее лицо, заглянул в блестящие глаза. «А я люблю тебя, Флорика, слышишь? Веришь? Люблю». Вместо ответа Фло высвободила руки, оплетая ими шею молодого короля, и притянула к себе. И ни к чему, думая о будущем, ни к чему знать Аресту, что ее брат убил его брата. Вокруг не существовало ничего более, ничего, кроме их дыхания, одного на двоих, их крепко прижатых друг к другу тел, тихих и быстрых слов. Она слышала и верила. Потому что, как ни пыталась она противиться новому чувству и отрицать его, оно пышным, буйным цветом расцвело там, где, как ей казалось, прежде царила лишь серая и бесплодная пустыня.